точнее, изумительная и совершенная светскость в новых условиях. Мистер Фрайс побывал везде, да и Герди, я полагаю, тоже много путешествовала. Большинство женщин, впервые оказавшись в нашем злачном Венусбурге, ведут себя просто устрашающе, буквально сходят с ума. А вы держитесь, словно наследная принцесса. Одно слово — светскость. Он меня прямо очаровал. Честное слово. Когда много лет подряд слышишь, что у тебя, мол, нос не дорос, и вдруг тебе говорят такое, словом, женщины при этом что-то происходит. Я даже не заподозрила, что он говорит это всем девушкам подряд. Я просто не хотела об этом думать. Вечер пролетел быстро. А вскоре Герди шепнула мне, что пора вкушать сон для красоты. Кларк в сопровождении Жозе вернулся за карточный стол. Хотела я приказать ему мотать домой, но потом раздумала. Во-первых, это давало бы дурным тоном, а во-вторых, он все равно бы не послушался. Декстер отвез нас в Тангейзер на ролсе своего отца, а может, на своем собственном, кто знает. На прощание он поцеловал мне руку. Я всю дорогу ждала, что он поцелует меня по-настоящему, и решила оказать ему при этом всемерную поддержку. Но он даже не попытался. Может, у них в Венусбурге такое не заведено? Мне хотелось поболтать, и я уговорила Герди подняться ко мне. «Ой, Герди», — призналась я, забравшись с ногами в кресло, — «это был самый чудесный вечер в моей жизни». «Мне тоже понравилось», — тихо ответила она. «Для меня весьма полезно знакомство с сыном председателя правления». Тут-то она и объявила, что остается на Венере. «Но почему, Герди?» «Мне нужна работа. Я вконец поиздержалась». «Зачем тебе работа? Ты же богата. Это все знают». «Была богата, дорогая», — улыбнулась она. «Но мой бывший муж пустил все по ветру. Он был веселым парнем и отличным человеком, но вовсе не таким деловым, как ему самому казалось. Так что придется бедняжке Герде затянуть поясок и заняться делом. Венусбург — как раз то, что мне нужно. На земле мне оставалось бы только паразитировать на старых друзьях, рискуя надоесть им до тошноты. Представляешь, этакое безвылазное гостье. Конечно, любой из них дал бы мне работу, но я ведь ничего не умею и не хочу становиться объектом благотворительности. Можно было еще забраться в какую-нибудь нору поглубже и сменить имя. А здесь всем на все наплевать, и всегда для всех есть работа. Я не пью, не играю, словом, Венусбург, как по мерке, сшит для меня. «Но кем ты будешь работать?» Мне трудно было вообразить Герди кем-нибудь, кроме богатой дамы из высшего общества. Ведь слухи о ее приемах и о ее чудачествах докатывались даже до Марсополиса. «Надеюсь дослужиться до крупье. Они прилично зарабатывают, к тому же на этой работе нужно не так уж много. Были бы хорошие манеры. Я могла бы работать банкометом, за столами. Где играет в блэкджек, фараон или железку? Но, скорее всего, придется начинать разменщицей». «Разменщицей? Герди, и ты будешь так же одеваться?» «Почему бы и нет?» Она пожала плечами. «Фигура у меня все еще неплохая, а деньги я считаю быстро. Это честная работа. Поди не лучше и не хуже прочих. Кстати, на подносах у этих девушек часто набирается до 10 000». Я поняла, что села в лужу и заткнулась. Выходит, что девушка может покинуть чопорный Марсополис, но Марсополис девушку не покинет. Все верно. Пусть разменщицы не надевают почти ничего, кроме поясов с подносами, Но это, конечно же, честная работа. А у Герди такая фигура, что все молодые офицеры-трезубцы так и вились вокруг нее кругами, опустив одно крыло.